Глава 14. Винил. Рядом с койкой стояла Надежда Денисовна с фотографией Аглаи в руке. Я подумал, что в котельной мне нравилось больше. В котельную никто не входил без согласия. А здесь хоть дверь кроватью заставляй. Просыпаешься, а над тобой высится Вайет Эрп со своими пристрастиями. Вайет Эрп исчез. Однако Аглаи ест арбуз. «Кто снимал?» — недружелюбно осведомилась Надежда Денисовна. Похоже, рылась в моих вещах. «Некрасиво. Взрослая женщина. Работает в ЗАГСе. Государственный служащий, фактически. А туда же. Эрп с утра мне нравился больше Надежды Денисовны. Интересно, куда делся Эрп? Я попробовал подумать, куда пропал Эрп, но мозг работал плохо. Чертов Чагинск слишком загрузился мне в голову и отжирал ресурсы мыслительных функций. Пришла, рылась в вещах. Наверное, я поморщился. Надежда Денисовна пояснила. Не переживайте, я подобрала ее с пола. Она была в рабочем официальном платье из шершавого угольного сукна. На голове прическа. Определенно, я больше люблю вечер. Каждое чагинское утро мучительно, без исключений. Тебе может присниться плохой сон, и ты начнешь путь через день с ощущением продолжения сна. За каждым углом, за каждым поворотом ты услышишь на чердаке перемещение нагайны, и весь день будешь опасаться луж и травы. К тебе может прийти Надежда Денисовна. Любой может прийти к тебе утром. У Снаткиной проходной двор. Не исключено, что Снаткина рылась в моих вещах. Это нормально. Я не сомневался, что она это делала и раньше. «Она лежала на полу», — повторила Надежда Денисовна. «Я пришла с вами поговорить и увидела». «Да, старое фото». «Это мог сделать только он», — сказала Надежда Денисовна. Я осторожно посмотрел на себя. Одет. Заснул в одежде. Никуда не годится. Надо срочно возвращаться к режиму дня. Еще немного, и это начнет сказываться. Собственно, это уже начало сказываться. Костя Лапшин. Ему явно нравилась Аглая. Я помню, ему фотоаппарат купили. Он щелкал направо-налево. Мать ругалась, что пленки не напасешься. Увлекался фотографированием. Так можно фотографировать лишь тех, кто тебе нравится. Я выбрался из койки, подошел к окну, открыл. Кажется, вчера было приблизительно так же. Аглая, к счастью, не похожа на мать. У Аглаи прямая спина и ясные глаза. «Максик», — сказала Надежда Денисовна. «Максим Куприянов. Такой был хороший мальчик. Вежливый всегда. И родители приличные». «Это сфотографировал Максим?» «Да, Максим». «Все-таки откуда у вас снимок?» Я не знал, что ответить. «Это Хазин», — сказал я. «Хазин?» «Мой коллега, фотограф. Если помните, он тогда сюда со мной приезжал». «Это не мог быть Хазин», — возразила Надежда Денисовна. «Снимок сделан за год до...» Она оглядывала мою комнату. «До тех происшествий. Видите, Глаша ест арбуз». «Да. Голова никак не могла включиться. Глаша ела арбуз». «Все эти ужасные события случились в июне», — сказала Надежда Денисовна. «А арбузы у нас только в августе». И потом... Я помню, как Максим сделал эту фотографию. Да и арбуз он принес. «Так откуда у вас снимок?» «От Хазина», — ответил я. Надежда Денисовна глядела на меня с прищуром. «Мы с ним тут встретились недавно», — сказал я. «У него было много старых вещей. Журналы, фотографии. И эта фотография тоже. Я и взял. Хотел подарить Аглае. Думал, ей понравится». Надежда Денисовна задумчиво кусала губы. «Как снимок мог оказаться у этого Хазина?» — спросила она. «Откуда он мог его достать?» «Не знаю. Если честно, я сам удивился, когда увидел. Я у него сам спрашивал. — И что он ответил? — продолжала Надежда Денисовна. — Он умер. Надежда Денисовна закашлялась. Я поднялся из койки и налил ей воды из чайника. Она не стала пить. — У него что-то с сердцем вдруг приключилось, — стал объяснять я. — Не успели спасти. — И он так ничего и не рассказал? Я скосился на часы. Без 5:10. — Нет. Я включил чайник. Хазин фотографировал все подряд. — Говорю же, это не его снимок, — перебила Надежда Денисовна. — Этот снимок сделал Максим Куприянов. Как он мог попасть к вашему Хазину? Я не удержался, достал звездочку, стал втирать в виски. Как-то попал. Я с Хазиным почти 20 лет не виделся. Да мы и тогда друзьями не были. Зачем он тогда приезжал? Не знаю, — ответил я довольно грубо. Он не успел рассказать. Мы поругались, а потом у него тромб оторвался. Сейчас в морге лежит. Надежда Денисовна стала ходить по комнате. Извините, Виктор, она обмахивалась фотографией. Я понимаю, этот визит, наверное, он неуместен, но я в отчаянии. Я тоже в отчаянии. Завтра приду и разбужу тебя в 6, бабушка. Я ужасно волнуюсь за Аглаю. Она сама не своя. Нервная, плохо спит, плохо ест. Мне кажется, у нее может развиться хроническая депрессия. И эти обмороки. В открытую дверь заглянул Роман. Увидел Надежду Денисовну и тут же исчез. «Она со мной ничего не обсуждает», — сказала Надежда Денисовна. «Она всегда была гораздо ближе с бабушкой. Так часто случается. Но я чувствую, что-то не в порядке». Надежда Денисовна остановилась. «Господи, как мы тогда все это пережили!» Она всмотрелась в фотографию. «Я до сих пор вздрагиваю, как вспоминаю». Она продолжала изучать снимок, словно увидела в нем нечто необычное. «Кстати, Виктор, я сегодня звонил Зинаиде. Она, как мне показалось, не настроена вас видеть. Не знаю уж почему». «Не настроена?» «Нет, разговаривать не захотела». «Ну-ну». «Зинаида Захаровна неправильно оценивает ситуацию», — сказал я по возможности лениво. «Она, ну, скажем так, смотрит на действительность из позавчерашнего дня. Не знаю уж, откуда она смотрит. Я ей позвоню еще, но, по-моему, надежды мало». «Печально». «Печально?» «Весьма. Впрочем, свой путь выбирает каждый сам». Надежда Денисовна уставилась на меня, как на завсегдатая ЗАГСа. Затем, спохватившись, переменилась. «Виктор, я вас кое о чем хотела спросить. Вот вы общаетесь с Аглаей, а я видела, ей посылку прислали. Вы не знаете, что в этой посылке?» «Аглая говорила, кажется, книга». «Книга?» «Да». «Она же в библиотеке работает», — напомнила Надежда Денисовна. «Это точно книга? Не лекарство?» «Книга? Может, редкая?» «Может». «Как у Аглаи самочувствие? Вчера она выглядела устала». Надежда Денисовна снова посмотрела на фотографию. «Сегодня она тоже выглядит устала». «Да и вы, Виктор, не очень смотритесь. Вы плохо питаетесь?» «Нет, спасибо, все в порядке». Надежда Денисовна не могла оставить снимок. «Хотите его взять?» — спросил я. «Нет, у меня уже есть. Я пойду». Надежда Денисовна удалилась. Через минуту появился Роман. «Это кто?» — спросил Роман. «Мать Аглаи». «Откуда фотка?» — спросил Роман. «Она принесла». «В дневнике лежала. Думаю, что...» Роман схватил фотографию и стал рассматривать на просвет, словно пытаясь обнаружить в ней что-то дополнительное. «Что ты там ищешь?» «Если снимок печатали на машине, то должна остаться дата». «Нету». «Значит, печатали в кустарных условиях». Куприянов увлекался фотографией. Вероятно, это он. «Вероятно». «А на карте памяти? Что-нибудь нашел?» «Ты же сам вчера смотрел», — напомнил я. «Я не очень...» — Роман вздохнул. «Хорошо помню вчерашнее». «Давно не пил. Отвык. У меня руки опять в подозрительном вазелине. И вопросительно на меня поглядел. Это Снаткина. Шла мимо. Видит человек. Куда шла? Не понял Роман. Мы в тупике живем. Тут некуда идти. Она иногда ходит, объяснил я. Ну и это. Любит намазать. Она тебя разве не намазывала? Я подмигнул. Роман вздрогнул. Не злая старушка, в принципе. Увидела, что у юноши ожоги. Остановилась, ну и это... Намазала слегка. Роман поежился. Тебя она что, тоже... Случалось, ответил я. А что ты хочешь? Чагинск. Чай будешь? Он не отказался. Ты делаешь какие-нибудь заметки? Спросил Роман. Мысли записываешь? Нет пока. Я пока анализирую. Да. И я анализирую. Я насыпал в банку до половины заварки. Залил кипятком. К чаю у нас не нашлось ничего. Сам чай получился кислый и пустой. Он весьма подходил к нашему настроению. Даром, что крепкий. — А ты не думал, что это мог быть Максим? — спросил Роман. — Что? — Это Максим Куприянов, пилот. — Ну да. — Ты же вроде говорил, что это Костя. — Нет, не Костя, — отмахнулся Роман. — Костя Лапшин — обычный фантазер, а Максим — явно просчитанный тип. И, судя по этой фотке, ему самому нравилась Аглая. А Аглае нравился Костян. Они пошли в лес, и Максик убил Костю. Например, столкнул в болото. Им было по 13 лет, напомнил я. Ну и что? Этот Максим — темный типец. Кстати, ты нашел что в дневнике? Ничего конкретного. Так, в общих чертах. Сам посмотри. Я передал Роману дневник. «Давай». Роман принялся листать дневник. Я пересел с табуреткой к окну. Пытался дышать. Однако воздух не проникал, словно его там и не было. Я высунул руку, но снаружи воздух был тоже мертвый. Надо купить вентилятор, чтобы немного гонял атмосферу. Интересно, тут еще можно купить вентилятор? Я смотрел на улицу. Думал о погоде и о том, что на самом деле следует нормально поесть. В моем возрасте необходимо регулярно питаться, делать гигиеническую гимнастику. Многие не пренебрегают черносливом. Собственно, чернослив полезен в любую пору. «Ерунда», — разочарованно сказал Роман через 15 минут. «Бред подростковый. Что вижу, то пою». «Ты хоть что-нибудь в этом понял?» «Не особо. Вот и я. Если честно, я ожидал больше от этого дневника. Но, видимо, ничего оригинального. Зачем его вообще прислали?» «Его не прислали, — напомнил я. Его мы сами посмотреть решили». «А, да, точно. Кстати, Витя, ты где хранишь образцы?» Я указал под койку. «В чемодане?» «А где еще? Сейф с собой таскать прикажешь?» Я достал чемодан и убрал дневник в него. «Ну, не знаю. Тот, кто послал тебе зажигалку, а мне кепку, позаботился об их безопасности. Не боись, Ромик. Страж-птица проведет тебя долиной смертной тени. Все будет чики-пуки». «Да, сейчас», — с сомнением ухмыльнулся Роман. «Доверяй мне», — ответил я с надлежащим акцентом. Роман вздохнул. «Получается, ни от дневника, ни от фотографий Хазина особой пользы нет», — заключил он. «Пока непонятно. Нужно больше времени». «А мне все понятно. Надо отправлять на исследование то, что имеем. Вот тогда...» — Роман замолчал. «Вот тогда они зашевелятся по-настоящему. Кстати, ты результаты по кепке не получил?» «Рома, ДНК-исследование — это не совсем то, что показывают по телевизору, а гораздо серьезней. Но нам надо решить...» «Надо нам поесть», — перебил я. «Нормально поесть. У меня желудок начинает болеть. Жареной картошки, пельменей, может, и блинов с творогом. Снадки на себе готовит? Готовит. Неплохо, кстати, но, боюсь, ты не станешь это есть. Ей тарелки лень мыть, и поэтому она всегда хлебает из кастрюли. Ничуть не удивлен. Может, у нее консервы есть? Она с утра умоталась, а без разрешения я боюсь брать. Почему? — не понял я. Отравить могла? В воспитательных целях. Снаткина, сам же знаешь. Возражать не стал. «Давай купим лапшу», — предложил Роман. «Если заварить ее в бульонном кубике, получается съедобно. Но кубик лучше брать рыбный или порошковое пюре. На любимого хороший магазинчик есть». Порошковое пюре. Порошковое пюре всегда разумный выбор. Его расфасовывают из одной сычуанской бочки. И какую бы ты ни купил фирму, вкус будет одинаковый. Добавить сливочного масла, и можно есть без непреодолимого отвращения. Пища будущего. В туманности Андромеды все ели порошковое пюре или прессованное порошковое пюре. А Мвен Масс мог сживать окаменевшее пюре. Поехали в город. Остановились на любимого возле Дианы. Диана. Продукты и напитки. «Может, сухарей еще взять?» — спросил Роман. «Или халвы?» «Возьми варенец», — сказал я. Роман отправился за едой. Я остался в машине. В магазин не хотелось. Войдешь и встретишь отчаявшуюся раблезианскую продавщицу. Встретишь неприветливого хама-грузчика. Найдешь увядшие шампиньоны, удручающие казинаки и печенье труд. И кошку в молочном отделе. Именно поэтому в Геленджике я предпочитал доставку. Вдалеке, там, где любимого пересекалась центральной, улицу переехал полицейский автомобиль. Заметил. Я не сомневался, что и полицейский меня заметил. И не сомневался, что это Федор. Других полицейских в Чагинске я не видел. Возможно, Федор здесь единственный полисмен. И начальник, и постовой, и паспортный стол. Если что, отстреляет бешеную лисицу. В конце 18 века на село Высокое напали бешеные волки. Слава богу, мимо на своей знаменитой гнедой кобыле проезжал адмирал Чичагин. Он курил голландскую морскую трубку, а поперек седла держал тяжелый швейцарский штуцер. Бешеный волк бросился на адмирала. Чичагин вскинул ружье и насквозь прострелил зверя вдоль позвоночника. Остальных волков Чичагин затоптал верной кобылой и заколол шпагой. Благодарные крестьяне подарили адмиралу двух самых жирных в селе гусей. Забавно. Я немного взгрустнул об адмирале и в зеркало заднего вида отметил, как из соседнего переулка вырулил полицейский автомобиль. Федор. Я оказался прав. Роман не появлялся. Возможно, в Диане служила не раблезианская женщина, а женщина лавкрафтианская. Тогда у Романа мало шансов вернуться, — подумал я. Но это судьба. Полицейский автомобиль приблизился и припарковался позади восьмерки. Из него показался Федор и быстро пересел ко мне. — Привет, Витя! Федор был настроен официально. От него пахло сырокопченой колбасой и псиной. Или кошкой. — Витя, у меня к тебе... Один вопрос. Несмотря на приметы официальности, одет Федор был в серый спортивный костюм, покрытый мерзкой коричневой шерстью. Я представил, как Федор засыпает пьяный на диване, а кошки его жены собираются и резвятся на нем всю ночь. Под предводительством котика Жо. «Снаткина его не калечила», — ответил я. «Кого опять?» «Пожарного». «Какого пожарного?» — У нас больше нет никаких пожарных. Федор замолчал. — А, понятно, Витя. — Все шутишь, м? Ха-ха! Смешно! Не исключено, что в Диане гнездилась тургеневская барышня. Это гораздо опаснее лавкрафтианской. — Какой вопрос-то? — Срочно, Витя. Я как раз к вам ехал. — И от Снаткиной выселяешь, — перебил я. — Что? — А, нет. Живите сколько хотите. Хоть заживитесь. Проблема в другом. Федор посмотрел вверх. — Тоже верит в пилота. — Что там? — спросил я. Смотрел и смотрел в небо. Щурился от солнца. — Коршун повадился, — объяснил Федор. — Представляешь, у одной дуры задавил щенка дорогого. Она заяву принесла. Я что, теперь за птицами присматривать должен? Как оно все задолбало, Витя. Я полковника хотел получить. И на пенсию. У меня квартира. А я тут сижу и пашу. А у меня пробки в горле хронические. Федор повернулся ко мне, открыл рот и сделал движение кадыком, словно пытаясь показать эти пробки. К счастью, опомнился и сказал. Короче, Витя, надо... похоронить Хазина. Продолжать он не стал, видимо, предоставляя мне некоторое время на обдумывание известия. Но обдумывать это я не собирался, поскольку ожидал подобного. Еще в морге возникли первые опасения. Хазин. Эта сволочь явно не собирался оставлять меня в покое. Надо было все-таки связать ему ноги. «Надо похоронить Хазина», — повторил Федор. «Ты, Федя, я смотрю, пошутить не дурак. Но не смешно, если честно». «Да какая к чертям шутка?» Федор неловко поерзал на сиденье. Испуган. «Какая шутка? Который день в морге маринуется? Надо решать». «Пусть и дальше маринуется», — сказал я. «Или у вас и там все переполнено?» Федор халуйским образом рассмеялся. Открыл дверцу. «Да нет, места пока есть». Однако такое впечатление, что он никому не сдался. На работу дозвониться не получается. Семьи у него нет. Тело никому не нужно. Я, конечно, могу его отправить по месту прописки, но дешевле закопать так. В другой день я бы непременно посмеялся. Хоронить Хазина в Чагинске. Ну и закапывай. Я-то при чем? Федор закивал, забарабанил пальцами по стеклу. Я не могу. Ну, пусть этот оформит коммунхоз, правильно? Как бродягу. Делов-то. Я с надеждой смотрел на магазинное крыльцо. Роман не появлялся. Ведь ты что? — заволновался Федор. Какой бродяга? Если узнаешь, что я его как бродягу... Федор закурил, то ли закашлялся, то ли захихикал, подавился дымом и стал схаркивать слюну в открытую дверцу. «Меня самого как бродягу закопают», — сказал Федор. «Кто узнает?» «Нахрена мне все эти радости, а?» — не ответил Федор. «Ну так похорони его нормально тогда». «Да не могу!» — прошипел Федор. «Не могу я его хоронить! Если я его похороню...» Федор истерически растер ладонями сигарету. Табак просыпался на сиденье. «Что-то я тебя не понимаю. Не хоронить ты Хазина не можешь, но и похоронить не хочешь». «Да чего тут непонятного?» — Федор стал чесать голову. «Два года назад я немножко в бизнес вложился. Ну, не сам конкретно, а через кума. Микрозаймы. Видел в старой гостинице?» «Нет», — сказал я. «Раньше мотодрель была, а теперь я открыл офис. Сам понимаешь, все это легко так не делается. Это серьезно. Скоро 3 года как открылся. Все ничего, работаю. В области пара точек. Ну, а вчера позвонили. А вчера ему позвонили. «Вайет Эрб?» — спросил я. «Нет», — серьезно ответил Федор. «Другие люди. Позвонили и поинтересовались. Как дела?» — спрашивают. «Как здоровье? Все ли в порядке?» Федор схватил меня за руку, словно это я ему звонил и интересовался самочувствием. «Я говорю, нормально. А вы разве бухгалтерию не мониторите?» Они посмеялись и сказали, что в бухгалтерии не сомневаются и надеются, что все так останется и дальше. «И что?» Я посмотрел на Федора с сомнением. «Они первый раз за 3 года позвонили». Мне Вайет Эрб звонил чаще. «А я при чем, Федя?» — спросил я. «Это твои проблемы. Ты тут начальство. Ты подполковник, ты решай. Тебе позвонили. Вот и колотись. Это ж твои ларьки. Тебе что сказали? Хоронить Хазина? Нет. Сказали не хоронить? Они вообще ничего про Хазина не сказали. И в чем тогда проблема? Не понял я. Дефицит хлорофилла сказывался все сильнее. Причем на всех. Господи, зачем все это? Я не хочу хоронить Хазина. Я рассчитывал его после морга больше не видеть. А он никак не может отвязаться. Они тут все живут в дефиците хлорофилла. Даже обладатели сети микрофинансовых организаций не могут восполнить в себе этот недостаток и тупеют. Безвозвратно тупеют. Тупость же, как любая категория, всегда переходит из количества в качество. «Понимаешь, Витя, я не знаю наверняка, от кого Хазин приезжал», — сказал Федор. «Не знаю! Я не знаю, надо мне его хоронить или не надо мне его хоронить». Федор почесал запястье. «В Чагинске все чешутся. От Екатерины II до подполковника Сватова. Я тоже среди них». «Витенька, по старой памяти прошу, разберись с этим, а? Похорони Хазина, а? Он же твой друг». «Он не мой друг». «Да какая разница? Вы же тогда вместе приезжали». Роман, наконец, появился на крыльце с двумя пакетами, заметил машину и быстро вернулся в Диану. «Федя, у тебя паранойя», — сказал я. «Тебе позвонили, и ты уже по потолку бегаешь». «Так нельзя». «Нет. Я чувствую, тут опять что-то мутится, а мне никто не рассказывает. Тебе-то какая разница? Закопал, плюнул, вся напряги. Не в первый же раз». «Я хочу встретиться с мэром», — сказал я. «С Охлопковой». «Зачем тебе?» — тут же спросил Федор. Я промолчал. «Ее сейчас нет в городе», — ответил Федор. «В область вызвали». «Слушай, Зина хорошо раскрутилась. У нее там текстильная фирма. Торгует, сам понимаешь». Я молчал. «Ладно, ладно», — Федор поморщился. «Я постараюсь. Если честно, она не в восторге от того, что вы здесь. Она уверена, что вы под нее копаете». Я зевнул. «Витенька, я же понимаю, что вы тут не на прогулке», — Федор доверительно улыбнулся. «Но я в эти дела не лезу. Мне своих хватает». Я зевнул еще шире. «В Чагинске все зевают». «Хорошо, я позвоню ей сегодня», — сказал Федор. «Закопайте Хазина, и все будет ровненько». «Ну что, сами должны его закапывать». «Зачем сами? Все подготовлено. Я договорился с ритуальщиками. Они уже роют. Венок, ленты, все как положено». «А мы-то тогда зачем?» — не понял я. «Если ритуальщики все сделают». Федор терпеливо раскурил очередную сигарету. Из магазина выглянул и снова спрятался Роман. «Я же говорю тебе, Витя, его надо нормально похоронить. Если его будут провожать левые люди, это станет известно. Надо, чтобы вы постояли. Никаких же проблем. Постоите, земельку кинете. Типа друзья детства. И все дела». «Хазин не друг мне. Хазин меня кинул. И собирался кинуть. Мерзким был человеком Хазин. Никто за ним не приехал. А не пошел бы ты, Федя, нахер? Меньше всего Хазин хотел бы, чтобы его похоронили в Чагинске». — «Ладно, — сказал я, — но я хочу встретиться с Зинаидой завтра, в крайнем случае послезавтра. — Как скажешь. Я понял, что он врет. И тогда я повторил. — Я хочу поговорить с Зиной завтра. И когда Федор сделал задумчивое лицо, добавил. — В твои годы давно пора быть полковником, Федя. — Все, Витя, договорились? Федор протянул мне руку. «Впервые за этот наш приезд». Я пожал. «Ничего особенного. Ладонь как ладонь». «Значит так», — стал рассказывать Федор. «Мероприятие организовано. От вас ничего не понадобится. Все пройдет достойно. Я на всякий случай вызвал ритуальщиков из области. Хорошее, серьезное агентство. Они и Механошина устраивали. Всем понравилось. У них и лифт есть. И так... цивилизованно. Хазин останется доволен». «Не сомневаюсь». Вернее, сомневаюсь. Вряд ли он рассчитывал упокоиться здесь. Вы сейчас поезжайте на кладбище, ну и там все как полагается, и автобус, и все, что надо. Сейчас? Ага. Да, Витя, надо сейчас. Но мы неподходяще одеты. Ерунда. Учитывая ситуацию, это даже лучше. Это искренне, это от души. Друзья детства провожают своего товарища в последний путь в простой одежде. Это нормально. Спорить было лень. К тому же я подумал, что похороны Хазина, если не доставят мне удовольствия, то в известной мере компенсируют повреждения нервной системы, нанесенные этим засранцем. Да что уж там. Я тоже планировал ему отомстить. Нет, я не намеревался гордо плевать на его могилу или произносить идиотскую надгробную речь. Варианты есть всегда. Слушай, Вить, тут такие штуки говорят. Что это твой? Федор кивнул на магазин. Это твой корефан. Вроде как на Снаткину планы имеет. Сильно захотелось послать Федора. Нет, не так. Съездить ему по морде. Хорошая идея. Я вдруг понял, что с детства хотел съездить по носу Феде. Лучше сломать. Роман в очередной раз выглянул на крыльцо. «Рома!» — обрадовался Федор. «Сто лет тебя не видел!» В магазин не успел вернуться. Федор выскочил из восьмерки, взбежал по ступеням и обнял Романа. «Прямо как в прежние времена!» — Федор отобрал у Романа пакеты с продуктами. «Старые друзья собрались вместе, а до сих пор не сходили ни на рыбалку, ни на шашлыки. Вы чем отпитаетесь? Что за дрянь? Пюре? Зачем вам столько пюре?» Федор спустился по ступеням, закинул пакеты на заднее сиденье восьмерки. «Короче, мужики, за мной поляна», — пообещал Федор. «Поговорим, пивка хлопнем, мясо пожарим. А то вы на этом пюре скоро как птички станете». «Ладно, на связи». Федор запрыгнул в полицейскую машину и укатил. «Это что такое было?» Роман вернулся в восьмерку. Я запустил двигатель, развернулся и направился в сторону электросетей. «Ты куда? Мы же вроде поесть собирались». «Вечером поедим, Рома. Сейчас есть дело. Надо Хазина похоронить». «Что?» «Хазина», — сказал я, стараясь оставаться спокойным. «Похоронить Хазина». «Мы его еще и хоронить должны? Он мне в морду пистолетом тыкал. И тебе, кстати. Тебе что, все равно?» «Можешь с чистой совестью нассать ему в гроб», — сказал я. «Никто тебя за это не осудит». Мимо электросетей. Все мечтают работать в электросетях. Электросети были основаны в 1935 году для обеспечения потребностей снарядного завода и завода по производству противогазных стекол. «Да не хочу я ссать ему в гроб!» — ответил Роман. «Мне плевать на него! Почему я должен его хоронить?» Мимо сельхозтехники, мимо старой заправки, мимо Чермета и Цветмета, мимо заглохшего ОАО «Аграрий». «Витя, что за бред?» Мимо новой заправки. От переезда направо и остановился возле поворота к Еленскому. «Нам надо похоронить Хазина», — сказал я. «Это наша судьба». «Это что-то мне напоминает», — сказал Роман. «Витя, ты разве не видишь?» «Мне это тоже напоминало». «Если бы напоминало. Это все было один в один». Звонок. Аглая. «Мама приходила к тебе?» — раздраженно спросила Аглая, не поздоровавшись. Телефонный гнев ее был весьма примил. «Да, приходила. Она волнуется. Но я не успел объяснить все по-хорошему, поскольку Аглая продолжила ругаться. В основном она ругала маменьку, однако доставалась и мне, и отчего-то Роману. По мне так человеку абсолютно здесь постороннему. Потом Аглая спросила, чем мы заняты вместо дела, и я сказал, что решили немного похоронить Хазина. Аглая рассмеялась, решив, что это шутка. Но я сказал, что правда. Аглая замолчала, видимо, пытаясь определиться, стоит ли ей ехать на кладбище или воздержаться. Я не знал, что ей посоветовать. Мне хотелось увидеть Аглаю, но было бы странно встречаться на кладбище. К тому же голос ее звучал температурно. К счастью, Аглая решила не ехать. Но она все равно ругалась. — Что она сказала? — нахмурился Роман. — Сказала, что сильно нам завидует. Что она сама хотела предложить хоронить Хазина, но немного заболела. — А ты ругаешься. Мы приедем на кладбище, и ты увидишь там очередь желающих. — Ты это серьезно? — спросил Роман удрученно. — Более чем. Сам увидишь. — Потом, Рома, ты же хочешь стать писателем, а писатель должен проникать. — Не, если ты не хочешь, я тебя высажу. — Мы что, прямо сейчас едем? — Сейчас, Рома. Время не ждет. Роман пытался осмыслить. Я, если честно, тоже. — Это напоминает мне Вия, — сказал Роман через минуту. Хамабрут забил поленом панскую дочь, а она раз и ведьма. — А полковник? — Полковник, — насторожился я. — Ну, папа ее был полковник, — напомнил Роман. И он попросил Хаму похоронить паночку. — Он попросил ее отчитать, — поправил я. — Надеюсь, нам отчитывать Хазина не придется. Только закопать. — Я к тому, что для Хамы все плохо кончилось. Сатана затащил его в ад, между прочим. — Витя, тебе не думалось, что мы немного... — Согласен. Мы немного увязли. Или много. «Мы опять во всем этом принимаем участие», — сказал Роман. «А мне, в принципе, и прошлого раза с запасом хватило». «Насколько я помню, все это было твоей идеей», — сказал я. «Ты хотел вернуться в Чагинск, установить истину, вывести на чистую воду и так далее. Я не предполагал, что дойдет до такого». «Так ты, Рома, мимо?» Роман промолчал. «В принципе, Аглая...» «Поехали!» И мы поехали в сторону кладбища. Роман хмурился. «Я одного не пойму. Почему ты так спокойно относишься к этому? Ты не удивлен? Ты не считаешь, что это перебор?» «Каждый, ступивший на скользкий путь возвращения, должен быть готов», — ответил я. «В потоке возвращения возможны любые странности. И да, Рома. Я не удивлен. Мы существуем в мире, стянутом цепями казуальности. Событие, случившееся однажды, многократно увеличивает шанс своего повторения. Если на пластинке образуется царапина, на следующем обороте игла неизбежно попадает в борозду снова. Если в тебя раз ударила молния, вероятность того, что это повторится, велика. И потом... Что такого уж необычного происходит? Вот если бы нам пришлось два раза хоронить именно Хазина, это был бы серьезный вызов. А так? Рутина. — Вот зачем ты так? — спросил Рома. — Мне иногда кажется, что ты бредишь вслух. Ты упрямо отказываешься признать, что вокруг нас разворачивается... Я не знаю, как это точнее назвать. Смерть в мертвецкой. «Вариант нормы вокруг нас разворачивается», — сказал я. «И потом у тебя всегда есть выбор». «Есть?» — с надеждой спросил Роман. «Разумеется. Тебя же никто насильно не заставляет его хоронить. Я могу остановиться и выпустить тебя из машины». «Остановиться?» — Роман задумался. Новое кладбище располагалось за 10 километров от Чагинска в сторону Еленского. Асфальта в этом направлении не лежало никогда. Но дорогу успели разъездить и отсыпать опилками. Лес был с просветами и делянками. Некоторые делянки зарастали под леском. На других лежали аккуратные сосновые хлысты и штабеля бревен. Кое-где отдыхала лесозаготовительная техника, и высились горы осучкованных веток. Солнце мелькало за деревьями, слепило и раздражало. Пахло пережеванной древесиной. Иногда вместо опилок дорогу отсыпали корой и шишками, и тогда пахло прелыми шишками. Иногда пахло углем. Вокруг Еленского обжились углежоги Сарычева. Они спали днем, а ночью раздували цистерны и ямы, и лес начинал пропитываться дымом. Дым пугал зверей, и они бежали из своих нор на кладбище. Спали между могил. Если потихоньку прийти на новое кладбище утром, то можно их увидеть. Кладбище проявилось неожиданно. Слева и справа возникли одиночные могилы. Они выглядывали из-за деревьев золотистыми крестами и были разбросаны безо всякой системы. То поодиночке, то сбиваясь в кучи. По мере продвижения могилы выравнивались и притягивались к дороге. Вместо крестов начались гранитные памятники с алмазной гравировкой. Я перешел на первую передачу. Ехал со скоростью шага. «Что-то не понимаю», — Роман смотрел в окно. «Новое слово в погребальном искусстве? Кладбище — улица? Кладбище — проспект?» «Кладбище — велодорожка. Робот-шпигователь. Универсальный оптимизатор тления. Передвижной дегидратор. Похоже, кладбище организовали на вырубке». «В окрестностях Чагинска много просек», — сказал я. «Зачем месту пропадать?» «Логично. Притормози». Я затормозил. Напротив памятника некоему Ковылеву. «Что мы должны делать?» — спросил Роман. «Как в прошлый раз?» «Витя, ведь не будет, как в прошлый раз?» «Нет. Надеюсь. Постоим, потом поедем домой». «Хорошо», — сказал Роман. «Постоим так постоим». «Не сомневаюсь, этот эпизод украсит нашу книгу». Человеческий мозг обладает забавным свойством оправдывать любую, самую невообразимую действительность. Вероятно, это защитный механизм. «Ты знаешь, что звери любят спать на могилах?» — спросил я. «Нет. Звери обожают спать на могилах. Один орнитолог наблюдал за воронами. Их несколько штук жило на кладбище. Он установил камеры и с удивлением выяснил, что по ночам из леса приходят животные. Барсуки, олени, волки иногда, лисы. У каждого свой кусок кладбища. Они приходят и спят на могилах». «Правда?» «Да. Такой вот феномен. Нам надо договориться, как себя вести». «Надо. Давай так. Бросим по горсти земли. Я, может, скажу пару слов. Подождем, пока зароют. И свалим. Ничего сложного». «Понятно. Может, стихи прочитать?» Я пригляделся к Роману. Если он успел накатить в Диане... «Усопший, насколько я помню, ценил поэзию», — сказал Роман. «Пару строк было бы в тему». «Согласен». Двинулись дальше. Могилы стали богаче. Железные и деревянные кресты окончательно исчезли. Гранита стало меньше. Преобладали черные мраморные надгробия с портретами, выжженными лазером. Благочестивые мертвецы смотрели на нас мягко, но требовательно. На некоторых надгробиях размещались не только лица, но и предметы приложения профессиональных усилий. Так что по учебнику легко было угадать учительницу, по фуре — дальнобойщика, по скрещенным игле и булавке — швею, а по шестеренке с подшипником — механика. Иногда вместо предмета изображалась печальная ветка березы, что свидетельствовало о том, что усопший был почвенником и, скорее всего, любил Есенина. Ветка рябины указывала на то, что покойник слыл жизнелюбом и больше ценил Высоцкого. Иногда на полированном эрзац-мраморе белела роза и капали слезы, что говорило о том, что сия дочь покинула наш мир задолго до отмеренного срока и близкие безутешны. По некоторым рисункам я не смог определить, что хотели сказать родственники и к какой касте принадлежал незабвенный. На белом памятнике красовались грибы, лисички, боровик и грусть, и было неясно, человек увлекался тихой охотой либо владел грибоварней. На другом памятнике изображался навесной замок, и не уточнялось, этот замок свидетельствовал о том, что усопший провел жизнь в местах лишения свободы или работал слесарем. Третье надгробие украшали вырезанные очки и гармонь, и я склонялся, что здесь покоится пенсионер. Роман же полагал, что здесь лежит исполнитель народных песен. Каждая вторая могила недовольствовалась стандартным местом, а захватывало еще 2-3 размера, которые в отсутствие обитателей были заставлены столиками и скамейками. Через пару минут доехали до окончания кладбища. По показаниям одометра, в длину оно получалось больше километра. «Около 2000, — посчитал Роман. — Скоро весь город сюда переселится. — Радон, — сказал я. Просека продолжалась дальше. Поперек дороги стоял похоронный автобус. Задняя дверца была откинута. Из нее, как язык, выставился красный гроб. Двое мужиков быстро копали могилу. Погрузились почти до пояса. «Успели», — сказал я. «Пойдем». Мы вышли из восьмерки и направились к копщикам. Кладбищенская просека разогрелась на солнце. Мох потрескивал. От куч погребального мусора пахло резиной и пластиком. Бензином пахло от автобуса. Автобус обычный, с нарисованной по борту черной полосой и черными занавесками. Бюджетный катафалк. Федор обещал областных мастеров, но явно пожадничал. Федор, как всегда. Мужики отточенными движениями, по которым легко опознавались профессионалы, резали лопатами плотный песок. Мы с Романом некоторое время за ними наблюдали. Из автобуса доносился негромкий траурный марш. Копщики то ли нарочно, то ли не замечая, работали в ритм. Роман стал насвистывать. Я ткнул его в бок. «Что-то меня таращит сегодня», — объяснил Роман. «Дежавю третьего уровня. Смотри, земля какая легкая. Пластают и пластают». «Хорошо пластали». «Могу поспорить еще минут 5 и все», — сказал Роман. «Звери». Но они управились за 3. Углубив могилу по плечи, копщики оставили лопаты и вернулись к автобусу. Из него вышли еще 2. Вместе они подхватили гроб, перенесли его к яме и установили на выкопанную землю. Гроб среднего качества. Хотя Федор обещал все по высшему разряду. Невыдающийся такой гроб, обитый дешевой кисеей и дешевой же красной тканью. Бригадир заглянул в автобус и сказал неразборчиво: «Ненавижу все это». Роман отвернулся от могилы. «Лучше кремация». «Крематориев не хватает». Могила. Тошнотворная, как любая могила. Песчаная яма с гибкими сосновыми корнями. Обрубленные они напоминали пальцы. Все, кто видит торчащие корни, замечают, что они похожи на нетерпеливые пальцы. Каждый раз ты думаешь про эти пальцы. Не хочешь, а думаешь. Думаешь. И воняет. Раскопанная земля порой пахнет приятно. Однако могила воняет всегда. Червями и будущим трупом. «А почему звери спят на могилах?» — спросил Роман. «Потому что они чувствуют». Я договорить не успел. К нам неожиданно подошла женщина в черном платье с заплаканными красными глазами. Женщина ничего не сказала, а я сочувственно ей кивнул. Женщина всхлипнула, подержала меня за плечо, а потом повязала нам с Романом траурные повязки. «Кто это?» — шепотом спросил Роман. «Главная сострадальщица». Видимо, Федор заказал Family Set. Достойное агентство, если у усопшего нет родственников, ему предоставляется дежурная семья из нескольких плакальщиц и парочки сослуживцев. «Популярная, кстати, услуга», — пояснил я. «Если покойник был полной свиньей, и никто из родственников и слезинки выжить не может, они в складчину нанимают вот такую женщину. И она как бы от их имени плачет, заламывает руки и рвет на себе волосы». «Неплохо», — согласился Роман. «Все предусмотрено в наши жестокие дни. Смотри». Из автобуса показались 2 женщины и длинный мужик. Они не стали подходить к нам, стояли поодаль, переговаривались. «У Хазина точно родственников не осталось?» — спросил Роман. «Нет, вроде». Из автобуса появились другие люди, около 10 человек. Женщины и мужчины, не все в черном, но все в траурном настроении и с надлежащими повязками. Сострадальцы. Они молчали, переминались, болезненно посматривали на гроб и на нас с Романом. Федор не соврал, постарался. Похороны походили на настоящие. 2 мужчин держали большой пластмассовый венок, увитый алыми лентами, а у женщин в руках я отметил корзинки с бумажными цветами. А одна женщина с острыми плечами, как мне показалось, сдерживала рыдание. — Подготовка что надо, — шепнул Роман. — Разве они не плакальщицы называются? Устаревшее понятие. Плакальщицы плачут машинально. Сострадальщики переживают по-настоящему. Это обязательное требование. Тут все по Станиславскому. Никакого лука. Кровь души. Могильщики сняли с гроба крышку, и мы увидели Хазина. «Паршиво лежит», — прошептал Роман. «Еще сильнее ссохся. И рожа недовольная. Редко встретишь довольного покойника. Обычно у них скептический вид». «Обычное дело», — заметил я. «Многие покойники ссыхаются. То есть все ссыхаются, но некоторые делаются как мумии». Хазина до подбородка накрывало погребальное покрывало. На лбу белела широкая бумажная полоса с иконами. Сострадальщики приблизились. На нас они посматривали с некоторым непониманием и вроде как с неодобрением, видимо, осуждая наш неподобающий легкомысленный вид и непрофессионализм в ответственную минуту. Все стояли вокруг гроба молча, стараясь глядеть мимо мертвого Хазина. Затем инициативу взяла на себя ведущая сострадальщица. «Наверное, пришло время сказать несколько слов. Мы собрались сегодня по печальному поводу. Умер наш друг. Поверьте, никогда не могла поверить, что случится такое ужасное несчастье. Ведь это большое несчастье, когда смерть приходит за таким молодым человеком, человеком в самом расцвете сил, полным надежд и больших планов». «Хорошо, — говорит, — подумал я. Молодец. Люблю, когда к работе относятся с душой». «Да. Все мы строим планы, — продолжала ведущая женщина. — Мы размечаем жизнь, как чертеж. Мы надеемся на будущее. Но как мы похожи на тех, кто строит свой дом на песке. А дом, построенный на песке, смоют воды и развеет ветер». Остальные женщины всхлипнули и вытерли глаза платками. А одна, та, что с острыми плечами, быстро всплакнула. «Люди смотрят на жизнь, и она кажется им бесконечной дорогой. И как же велико разочарование, когда она оборачивается короткой прогулкой. Увы, осознание приходит слишком поздно, а некоторые не понимают этого вовсе. Но в скорбный день мы вспоминаем не ошибки, которые совершили, а победы, которыми нас наградила судьба». На этом речь была закончена, и сострадальщица выразительно посмотрела на прочих скорбящих, приглашая их принять мемориальную эстафету. Однако никто не торопился продолжить, поглядывали друг на друга и на нас. Копщики незаметно курили чуть в сторонке. «Пожалуй, я скажу пару слов. Я выступил к могиле мстить». Нос у Хазина стал острый и хрящеватый, с вертикальной ложбинкой, в которой успела скопиться непонятная грязь. Я подумал, что в эту ложбинку можно легко уложить карандаш. «Когда-то мы были друзьями, — сказал я. — Потом долго не виделись. Жизнь развела нас. Такое, к сожалению, случается часто. Я хочу сказать, что с годами у человека остается все меньше друзей. И не только друзей. Всего становится меньше. Сил, желаний, здоровья. Но дни, проведенные в детстве, в глазах Всевышнего весят больше лет, промчавшихся в старости. Я вспоминаю его, — я указал на гроб. — Помню его еще мальчишкой. Мы вместе работали у одного богатого чучельника». Роман произвел сдавленный неопределенный звук, но я продолжил. «Это был отличный мастер, один из самых значительных из больших художников таксидермии, а мы состояли у него в учениках. Должен признаться, характер у чучельника был скверный. Он не гнушался крепкого словца, а иногда прибегал и к рукоприкладству. Увы, собачьи годы. Я вздохнул, поправил и продолжил. И вот настало время делать первое чучело. Обычно для дебютной работы используют белок или ежа, или дохлую собаку на дороге подбирают. Но мой друг заранее приготовился, потому что хотел выполнить свою модель тщательно и качественно. Он всегда отличался серьезным подходом. Мы же все с вами это прекрасно знаем. Присутствующие слушали уже с интересом. Дело в том, что через дорогу жила одна старушка, и у нее была такая заметная трехшерстная кошечка, если мне память не изменяет, Июнька. И вот эта Июнька заболела и умерла. Старушка положила кошку в коробку и отнесла в лес. А мы и откопали. Роман закивал, словно это мы с ним когда-то 30 лет изготовляли чучело. Я из белки, а он из Июньки. Мне самому стало казаться, что я в детстве составил чучело из трехшерстной кошки. Воспоминание настолько сильное, что испугался, что так оно и случилось. Присутствующие были озадачены, но протеста не выражали. И он сделал ее как живую. И после этого поставил Июньку старушке на подоконник. Хотел сделать ей приятное. Но старушка решила, что это к ней смерть. И немножечко тронулась на этой почве. Заговариваться стала. Чудить. Я сделал паузу, в ходе которой посмотрел на сострадальщиков. Они продолжали оставаться в недоумении. Я это к чему рассказываю? Это ведь травма для него была большая. Шок. Произведение искусства оказало такое деструктивное влияние. С тех пор он и решил стать тем, кем стал. Человеком. С большой буквы. Я замолчал. Копщики бросили курить и слушали. Женщина с острыми плечами вдруг кинулась на гроб. Она обняла Хазина за ноги и разрыдалась. Ведущая сострадальщица стала ее утешать. Что-то Роман настороженно озирался. Хорошо играют слишком. Согласен. Разрыдавшуюся оттащили от гроба, и слово взял мужик с венком. Он выступил к гробу, откашлялся и стал говорить. Да. Все так оно и было. Вот как человек сказал, Петрович такое любил. Хоть и серьезный вроде мужик, а без шутки ни дня. У нас тогда в колонне нарядчица работала. Хорошая баба, фигуристая. Ну так Петрович на нее сразу замаслился. Ну, взял он и на 8 марта этой нарядчице из полена буратину выстругал. Ну, такого перевернутого как бы. Петрович. Я не помнил отчество Хазина, поэтому он вполне мог быть и Петровичем, почему нет? Ну, в колонии стали праздновать женский день, подарки женщинам вручать. А Петрович свою поделку и предоставил. И тут все и увидели. Нос у Буратины не на голове, а наоборот. Так нарядчица как схватила это полено, так Петровичу им и по голове. До последнего эту шутку вспоминали. Не, мужик веселый был. Веселый. Не то, что сейчас. Сейчас все злые. Все друг другу как псы.